Распрощавшись с Джентри, детектив вышел на улицу. У ближайшей аптеки он остановился и позвонил в офис доктора Хилларда. Дежурная медсестра информировала его, что доктора ожидают к половине одиннадцатого. Стрелки часов показывали 10:20, поэтому Шейн, не мешкая, двинулся вниз по Флегер-стрит. Пройдя два квартала, он повернул на юг. Поднявшись на лифте на 10-й этаж, он пересек холл и вошел в приемную доктора Хилларда. Золотоволосая девушка мило улыбнулась детективу, записала его имя и попросила немного подождать. Спустя минуту она вернулась и сообщила, что доктор Хиллард готов принять его. Доктор любезно приветствовал Шейна, но последующая за этим беседа, несмотря на ее продолжительность, не принесла детективу ничего нового. Врач наотрез отказался предоставить Шейну какую-либо дополнительную информацию, касающуюся Филлис Брайтон, помимо той, которую уже сообщил ему минувшим вечером. Шейн пытался спорить, отстаивать собственную точку зрения. Доктор вежливо признал возможность некоторых предположений детектива, но профессиональная этика удерживала его от каких-либо критических оценок действий доктора Пэддики. Спустя какое-то время Шейн резко изменил направление разговора и задал несколько вопросов относительно состояния здоровья мистера Брайтона. По этому поводу доктор Хиллард позволил себе быть более откровенным. Он чистосердечно произнес, что состояние больного поражает его. Несмотря на все принятые меры, оно по-прежнему оставляет желать лучшего. Исходя из собственного богатого опыта, он готов был поручиться, что доктор Пэддики делал все от него зависящее, чтобы добиться успеха. По мнению доктора Хилларда, мистер Брайтон просто утратил вкус к жизни. Все анализы однозначно указывали на отсутствие фатальных изменений в его организме, и вместе с тем состояние больного продолжало неуклонно ухудшаться. Совсем недавно было проведено новое обследование, дабы определить, какие же органы функционируют неудовлетворительно. Если же эти результаты окажутся столь же неопределенными, то он со своей стороны готов признать собственную несостоятельность диагностировать причины болезни экс-миллионера. Шейн терпеливо выслушал пространные объяснения врача, сделал несколько безуспешных попыток перевести разговор на интересующую его тему, но в итоге не мог скрыть своего разочарования, когда доктор Хиллард отказался подтвердить подозрения детектива относительно своего коллеги. Истощив свое воображение, детектив сделал последнюю попытку. Наклонившись к врачу, он задал ему прямой вопрос. Могло ли нынешнее состояние мистера Брайтона быть следствием применения определенных лекарств? «Подождите!» Детектив предостерегающе поднял руку, поскольку доктор Хиллард готов был сразу дать отрицательный ответ. «У меня есть своя гипотеза на этот счет», — торопливо продолжал Шейн. «Разумеется, я не профессиональный медик, да и не в моих правилах браться за разрешение столь далеких от меня проблем. Я просто пытаюсь логически объяснить известные всем нам факты, и я никого не обвиняю, во всяком случае пока. Не забывайте, произошло убийство. Подумайте хорошенько, прежде чем отвечать. Возможно ли, только возможно ли, доктор, что кто-то из имеющих свободный доступ к пациенту мог дать ему некое лекарство? Вам лучше, чем мне известно какое, которое могло бы вызвать то ослабленное состояние, которое вы сами находите необъяснимым». Шейн наклонился над разделяющим их столом и внимательно посмотрел в лицо врача. Врач снял очки и аккуратно протер их, обдумывая вопрос детектива. Доктор Хиллард был человек честный и высоко ценивший моральные принципы своей профессии. Он полностью понимал свою ответственность перед обществом. Ему откровенно нравился Шейн, и, напротив, он был весьма невысокого мнения о докторе Пэддике. Хиллард уже успел прочесть утреннюю газету и догадывался о намерении Шейна защитить Филлис Брайтон от обвинения в преднамеренном убийстве. Из своего недолгого опыта общения с Филлис, он не верил в возможность ее причастия к убийству. Все эти аспекты он попытался взвесить, прежде чем дать окончательный ответ. «Думаю, что это абсолютно невозможно, Шейн», — произнес он наконец, возвращая очки на привычное место. «Сожалею, но я не могу поддержать вашу гипотезу. Однако существуют весьма определенные обстоятельства, которые не дают мне основания искать некие внешние причины, объясняющие нынешнее состояние мистера Брайтона». «Черт побери!» Детектив откинулся на спинку кресла, не в силах скрыть своего разочарования. Он закурил сигарету и глубоко затянулся. «Вы абсолютно уверены в своих словах?» — переспросил он. «При всем желании», — сообщил доктор Хиллард. «Я не могу предложить устраивающего всех заключения». «Конечно нет», — пробормотал Шейн. «Бог свидетель. Никто никогда не посмеет обвинить вас ни в чем подобном». Он тяжело вздохнул и наморщил нос. «Но так или иначе, ваши слова не оставляют камня на камне от моей гипотезы». Он встал и криво улыбнулся. «Поделом мне. Не буду заниматься теоретизированием. Черт побери. В этом деле я ничуть не лучше самого Пейнтера». Доктор Хиллард, в свою очередь, встал со своего места. «Тем не менее, в любое время, когда вам понадобится любая информация, которую я смогу предоставить вам...» «Спасибо, док!» Шейн кивнул головой на прощание и поспешил освободить помещение. Было около 12, когда он спустился на первый этаж. Детектив вошел в первую оказавшуюся у него на дороге телефонную будку и набрал номер своего отеля. Дежурный портье сообщил, что у него имеется важная записка для мистера Шейна. Мистер Рэй Гордон из 614 номера гостиницы «Эвилглейд» просил срочно позвонить ему по важному делу. Детектив поблагодарил, повесил трубку и набрал номер отеля «Эвилглейд». Возникла небольшая пауза. Наконец металлический голос на другом конце линии произнес: «Хеллоу! У телефона Майкл Шейн. Вы оставили для меня записку с просьбой немедленно позвонить вам». «Майкл Шейн! Отлично! Могли бы вы немедленно зайти ко мне, мистер Шейн, по вопросу чрезвычайной важности?» Шейн выразил свое согласие и, повесив трубку, двинулся в направлении отеля, расположенного всего в нескольких кварталах от него. Шесть. Дверь номера 614 в ответ на стук Шейна открыл крупный мужчина. Он был почти так же высок, как и сам детектив, и без того внушительные размеры его торса умело подчеркивались покроем двубортового пиджака с накладными плечами. Чисто выбритое лицо хозяина номера, казалось, состояло из одних углов. Тонкие губы были едва заметными на сером фоне лица. Его глаза, в упор направленные на детектива, походили на два куска льда, бесстрастные, холодные, нечеловечески жестокие. Наиболее примечательной и любопытной чертой мистера Рэя Гордона представлялась его прическа. Рыжеватые волосы, коротко подстриженные спереди и под ежика на макушке, еще более увеличивали его и без того немалый рост. Если не считать этого, его внешность вполне могла соответствовать облику преуспевающего бизнесмена. Стандартный синий костюм и спортивные брюки были сшиты первоклассным портным из дорогой ткани. Скромная жемчужная заколка украшала серый, завязанный свободным узлом галстук, умело подобранный в тон рубашки. Наклонив голову в знак приветствия, Гордон отступил в сторону, давая детективу возможность пройти в номер. Большую, комфортабельно обставленную комнату с окнами на залив Бискайн. Больше в гостиной никого не было. Две открытые двери по одной с каждой стороны вели в соседние помещения. «Мистер Гордон», — осведомился Шейн, останавливаясь в центре номера и поворачиваясь лицом к незнакомцу. Гордон кивнул. Он прикрыл за собой дверь и некоторое время смотрел на Шейна, как бы изучая его. открыто, спокойно, с подчеркнутой прямотой и полным безразличием к реакции собеседника. «Вы Майкл Шейн!» Слова прозвучали резко и твердо, но без какого-либо налета грубости. Шейн кивнул и, в свою очередь, демонстративно начал рассматривать стоявшего напротив него мужчину. Не протянув руки гостю, Гордон уселся на ближайший стул и кивком головы пригласил Шейна последовать его примеру. «Один легавый по имени Конрай рассказал мне о вас», — сообщил он. Шейн уселся и, не спрашивая разрешения, закурил сигарету. Его взгляд не выражал никаких эмоций. «Этот ублюдок», — произнес он бесстрастно. «Примерно то же самое Конрай говорил о вас», — сказал Гордон. Он достал кожаный портсигар, извлек из него длинную сигару, щелкнул золотой зажигалкой. «Я посчитал это неплохой рекомендацией, поскольку я тоже знаю Конрая», — добавил он. Шейн принял нарочито расслабленную позу. «Я уже подумал, что это ваш друг», — заметил он небрежно. «Совсем напротив». Несколько секунд Гордон одобрительно созерцал свою сигару. «У меня есть работа для частного сыщика, способного держать язык за зубами и не слишком засветившегося в глазах местной полиции». «Я слушаю вас», — сказал Шейн. Гордон лениво выпустил к потолку небольшое облачко дыма. «Хотите выпить?» — неожиданно предложил он. «Зовите ваших шестерок», — согласился Шейн. Он лениво вытянул свои длинные ноги и глянул в окно на утопающую в пальмах кромку пляжа, за которой мерцала вода залива. «Принеси нам парочку стаканов, Дик!» — крикнул Гордон. Некоторое время мужчины молча курили. Шейн мог слышать звяканье бокалов, доносившееся из-за двери, расположенной слева от него. Со своего места он мог видеть и другую дверь, ведущую в ванную комнату. Внешняя поверхность двери, открывавшаяся внутрь ванной, представляла собой зеркало высотой в человеческий рост, за которой просматривалась еще одна открытая дверь, ведущая в спальню. Комната была освещена и позволяла ему разглядеть фигуру женщины, сидевшей перед зеркалом у низкого трюмо. И она сидела спиной к Шейну, и детектив лениво наблюдал за ее действиями. Она была достаточно молода, судя по форме спины, с лебединой шеей и темными вьющимися волосами. Спустя несколько минут из левой двери появился скользкого вида субъект, держа перед собой поднос с двумя бокалами Тома Коллинза. Блестящие черные волосы почти закрывали его лоб. Он был щегольски одет в расклешенные брюки и патентованные кожаные туфли на пуговицах и производил впечатление малого, получавшего в детстве удовольствие, отрывая крылья у мух, а, возможно, и поныне время от времени развлекавшегося подобным способом. Под его пиджаком у левой подмышки явственно обозначивалась характерная выпуклость от кобуры пистолета. Поставив поднос на стол, он бросил косой взгляд на Шейна и вышел из комнаты столь же неслышно, как если бы передвигался на цыпочках. Гордон предложил один бокал детективу. Оба с удовольствием выпили. «Какой у вас штат сотрудников?» — поинтересовался он. «Я работаю один», — сообщил Шейн, разглядывая свой стакан. «Но у меня хорошие связи в нужных кругах, и при необходимости я могу нанять столько помощников, сколько потребуется». «Я обратил внимание», — заметил Гордон, «что у вас нет официальной конторы с адресом и телефоном, которые могли бы быть зафиксированы в телефонном справочнике». Шейн утвердительно кивнул головой. «Вам понадобится очень много людей, чтобы выполнить ту работу, которую я намерен поручить вам». «Я найду столько, сколько мне будет нужно», — повторил Шейн, опуская пустой бокал на стол. Краем глаза он заметил, что девушка в спальне повернула голову и наклонилась вперед, вдевая серьгу в мочку левого уха. На сей раз он смог по достоинству оценить ее профиль и нашел его ошеломляюще красивым. Чистые, классически правильные черты надменного лица оставляли странное, почти нереальное впечатление. «Вам придется заняться этим немедленно», — предупредил Гордон. «Дело чертовски важное». «Тогда не будем терять времени», — предложил Шейн. Он обратил внимание, что девушка успела вдеть серьгу и теперь трудилась над второй. У Шейна появилось смутное ощущение, что она прекрасно осведомлена о том, что он наблюдает за ее отражением в зеркале. «Вот как обстоят дела!» — продолжал Гордон, осушив свой бокал и с шумом ставя его на стол. «В ближайшие дни в город прибывает человек по имени Д.К. Хендерсон. Возможно, это произойдет уже сегодня. Впрочем, он может путешествовать и под любым другим именем. Я хочу узнать о его приезде в ту самую минуту, когда он появится в Майами. Каким транспортом он прибывает? Куда направится, когда окажется в городе?» «Этого я не знаю. Я бы не стал нанимать детектива, если бы мог ответить на все эти вопросы». Шейн задумчиво потер свой костлявый подбородок. «Серьезное поручение. Расскажите мне подробнее об этом человеке. В конце концов, в городе два вокзала, парочка воздушных и несколько морских линий, не говоря уже об автомобильных дорогах, по которым в город ежедневно приезжают сотни человек. И это не считая тех, кто добирается сюда на попутном транспорте и на собственных яхтах». «Последние два варианта вы можете исключить», — заметил Гордон. «Что толку?» — возразил Шейн. Он увидел, что девушка поднялась со своего места и направилась в ванну, на ходу стягивая свое неглиже. Ее глаза были скромно опущены вниз, и на сей раз детектив был вполне уверен, что весь этот спектакль разыгрывается специально ради него. Войдя в ванную, она сбросила неглиже, и он смог оценить смелый покрой ее лифчика и коротких трусиков вместе с притягательной силой ослепительно-белой плоти, прежде чем она неслышно прикрыла дверь. Как будто нисколько не подозревая о неожиданном интересе, появившемся у его собеседника, Гордон вежливо предложил: «Если вы полагаете, что не в состоянии выполнить для меня эту работу, скажите об этом прямо, и не будем больше тратить мое и ваше время». «Пресвятая Богородица!» — воскликнул Шейн. «Вы что, думаете, что я буду встречать каждого туриста, приезжающего в город, и спрашивать его, не он ли мистер Д.К. Хендерсон?» Глаза Гордона больше не походили на две льдинки. Казалось, он откуда-то издалека смотрит на детектива, и вместе с тем это был трезвый, оценивающий взгляд. Шейн с трудом выдавил из себя улыбку, припоминая взгляд пойманного морского чудовища, которого ему когда-то довелось увидеть в местном океанариуме. Он несколько напрягся, когда рука Гордона скользнула внутрь пиджака, но тут же расслабился, когда она появилась обратно, с пачкой аккуратно сложенных бумаг. Гордон рассортировал бумаги и вручил Шейну небольшую, но очень четкую фотографию худощавого мужчины средних лет с высоким лбом и аккуратно подстриженными усиками. «Вот ваш человек!» — объявил он. Шейн внимательно изучил фотографию. «Пожалуй, я смогу снять с нее копии», — сказал он. «Но не может ли мистер Хендерсон попытаться изменить свою внешность? Иными словами, знает ли он, что за ним будет установлено наблюдение?» «Мистер Хендерсон», — объяснил Гордон, — «один из наиболее известных в США искусствоведов и критиков. Он не гоняется за рекламой, но у меня нет оснований полагать, что он изо всех сил будет стараться сохранить инкогнито».